твари, кою оберегаешь, изливаешь кровь. Или, по-твоему, кровь Божьего даже малого создания не руда есть? Скажи, еще не раскаявшись, ходя по крови, как ты унаследуешь жизнь вечную? Кто облекет тебя светлую ризой, когда ты из тьмы могильной пойдешь к судилищу Христову?» Крень снова поднял косматую голову. «Божатушка, я не причинен тому, что брюхо мое еды божит. Кабы мы с Ивашкой глупы да малы от матери не остались, то и бобылями не были бы. Может быть, я бы землю теперь пахал, а не зверя обижал. Муж твой помер, а ты в подполье ушла в скрытницы, душу спасать и старую веру беречь. Кто же опричь тебя? Нас в опеку взял бы. Ивашка пошел в пастухи да померу, а я старший был, за лишню взялся. В скит ты уйди. Лишний день, лишний грех от тебя миру. Я чту мать твою, оттого и вышла поглядеть на земную мерзость. Скоро я опять уйду туда, и, может, обрету могилу, а ты уйди от крови. Кровь липучая, она холодит сердце. От звериной крови к человеческой не стена отгорожена, а пасма нетяное протянута. Перервешь нитку, как ты тогда к Богу придешь, раб?» Крень молча встал и распахнул дверь избы. Из избы послышался громко и резко прежний голос. «Не исполнишь, то властью матери крестной лишу тебя благословения». Крень, казалось, не слыхал голоса. «Праведное взошло», — сказал он, садясь на порог избы и глядя на солнце. Из избы скользнула собака, и, загнув хвост калачиком, потряхивая им, словно играя, побежала к реке пить. Ссыльный сказал Креню первое, что подвернулось на язык. «Слышал я, ты лес до зверей оберегаешь, другим не даешь. Зачем же сам-то ловишь?» «А тебе нужда великая, что я делаю, и чего другим делать не даю? Все свое я на свою душу принимаю». Ссыльному показалось, что надо приступить решительнее. Он обдумывал, разглядывая Креня, и молчал. Вдруг ссыльный шагнул к Креню с каким-то быстро повеселевшим лицом, взял его тяжелую, как чугун, руку и начал рассматривать. Не отнимая руки, глядя сверху вниз на ссыльного, покуривая, Афонька спросил: «Ты что же, как Иван Титович, гадать умеешь?» Егор Иванович завернул Креню рукав рядовки и, рассматривая руку до начала бицепса, ответил: «Твой Иван Титович ничего не знает, так, болезнь получил». Он выпустил руку, потянулся и пощупал у Афоньки за ушами. «Тут ничего, странно», — пробормотал он и думал, — «вынуть незаметно ножик». Афонька легко отвел его рукой. «Хе-хе, лекарь, видно». Егор Иванович строго сказал ему: «Покажи грудь». Крень добродушно, словно подчиняясь капризам ребенка, закусив чубук трубки в зубах, неуклюже распахнул ворот рядовки. Грудь, шея и плечи его, все темное, крепкое, как металл, было покрыто розовыми пятнами с черными точками в центре пятен. «Эст, давно пятна?» Крень насмешливо вскинул на него узенькие глаза. «Что ты смыслишь, лекарь? Поди прочь! Меня гнус изъел, о, вот мошка, треплешь языком!» «Да, пятна не имеют медно-красного оттенка», — пробормотал ссыльный и решил про себя. «Убить его ничего не стоит, но будет всем заметно». Он закурил папиросу, успокоился и пошел было прочь. Крень сказал: «Послушай-ка, ты, может быть, за свою веру сослан сюда?» Злое снова зашевелилось где-то в глубине. Ссыльный спросил: «За какую?» «За ту, во что веришь». Егор Иванович повернулся к нему и сказал раздельно и внятно: «Я верю, парень, что хлебнувший раствора от HCN человек в минуту делается навозом, а пахнет миндалем». Сноска. HCN – синильная кислота. Парень вынул трубку изо рта. «Мели шальной». Егор Иванович все еще стоял и припоминал что-то. «Зачем же ты своему святому человеку, монахине, лжешь?» «Лгу? «Зачем отбиваешь у парня уханихину девицу?» Афонька плюнул, сунул трубку в голенище и ответил. «Попал головой в подворотню. Это мой братан Ивашка милишиху ищет». Ссыльный пошел прочь. «Не понял. Это не тот крень. К чему было мне видеть эту черную ведьму?» Мыслей было так много. Он опустил голову, шел и не подымал ее, пока не услышал голоса бабы. «Ты, батюшка, глаза себе выколешь». Баба несла из-под горы туго нагнетенный бурак накошенной травы. Мокрыми былинками царапнула Егора Ивановича по лицу. Через улицу стукнуло окно. Ссыльный услыхал против воли ненужные звонкие голоса баб. «Ты, бабонька, подкармливаешь корову-то? А то как же, кума, песку позоблют, ништа надоет. Пастух вон пьяный лежит в проломе, корова-то дальше за полька не идут». Баба с бураком пошла на въезд, а Егор Иванович, проходя, слышал. «Говорят, кума Столовериха скрытница вышла, к Афоньке пришла, божатка-то его». «Вышла, бабонька, вышла, у окна сижу, сама глазами видела, а не к добру это». «Видно, не к добру, коли мой Петруха от Соловецких улизнул, на год угодникам обещала, а он и недели не прожил», — кричала баба со въезда. «Да как он сопливый море-то перебрался? Даром перевезли, вот и пришел кума, уж я его била. Ахти, коровы бежат, доить надо. Прощай-ко». Подходя на середине села к началу пролома, которым гоняют скот за поля и в лес, Егор Иванович увидел в облаке пыли разношерстные коровьи морды и поднятые хвосты. От усиленного бега коровы не мычали, а только пыхтели. Первой пробежала крупная белая корова с прямыми рогами и розовым выменем. Легаясь на бегу, она мотала головой, хлопала ушами, стараясь стряхнуть с глаз, со лба и шеи движущиеся пятна оводов. «Вот муха, только не та. Теперь спать, спать», — подумал ссыльный, уходя к себе. «Ишь, зауснул старик! Не крыша ли опружилась? Слышишь, стук какой? Старик!» — будила ворону жена. Он вскочил с постели, помигал единственным глазом и, не глядя, сунул ноги в валенки, поглядел в окно на улицу и успокоительно махнул рукой. Его жена, крепкая старуха, одевалась спешно. «Я-то, беда бедная, проспала? Коровы пришли, доить надо. Ты, старик, что?» «Это крень. Пущай тешится, утихнет, не ходи, матка. Вот еще, всякому еретику потачку давать». Одевшись, ворониха, высоко шагая через пороги, вышла на крыльцо. Афонька-крень опрокинул большую поленницу дров. Дровами завалило вход во двор и на въезд. Из окна горенки ворона видел все. Он видел, как крень через дрова подвигался к колу, на котором было нанизано два ската новых смоленых колес. Стиснув зубы, старик сидел на лавке и думал, целеханик леший, в лесу, видно, ничего не вышло. А на крыльце ворониха кричала: «Ужо, ужо, урядник придет!» «Что ему урядник, чего дразнит баба?» — думал ворона. Крень молча раскидывал дрова и телеги. «Нищий! Разбойник!» Разбрасывая тяжести, крень все больше злился. Он сломал кол, рассыпал колеса, а одно из колес бросил на крыльцо. Колесо с грохотом прошло по ступеням, ударилось в двери сеней и, отворив их, стукнуло в стену. «Разбойник! Галыш!» — взвизгнула ворониха, сторонясь за перила. Крень захохотал. «Эй, жихарица! Еще крендель!» Афонька бросил второе колесо, и это, снова отворив настежь дверь, мелькнуло по сеням. В сенях что-то хряснуло и потекло. «Твой кривой Ивашку брата купил! Пущай!» И все еще, прячась за перилами, ворониха кричала сынишке: «Сашутка, скорей, неси у ружье!» «У ружье!» Крень снова захохотал. «Ах вы, скакухи!» Сноска. Лягушки. Повернувшись, Афонька начал бросать колеса под гору. Они стучали, шумели по камням, скатываясь в реку. Ворона, слегка согнувшись, сидел в простенке на прежнем месте и, сжав кулаки, опущенные на колени, прислушивался к стуку колес.